десятки крохотных кусочков божественной искры, что выплеснули свою силу в строго заданном направлении. Да, суммарно их сила была невелика, не более сотой части моей сути. С другой стороны, этой мощи было достаточно, что спалить небольшой город, который прикрывали бы мощные щиты, выстроенные на базе обычной силы. К тому же, сейчас они ударили максимально узконаправленно. Крохотных артефактов было много, но еще больше, к барьеру противника прилипло самой обычной каменной крошки, которая был лишь слегка прикрыта силой, настолько, чтобы не обратиться пылью сразу после контакта. Основной же удар был концентрированно нанесен всего на нескольких участках вражеской кольчуги. Результат оказался настолько хорош, что превзошел мои собственные ожидания. Выплеск божественной мощи не просто вскрыл защиту, подставив противника под удар, он еще и обрушился на его оболочку, созданную искусственно и с применением силы дракона, но тем не менее, уязвимую. За секунду тело проекции Шмуна превратилось в кровавую пыль, но стоило отдать ему должное, финикиец не сдался, сделал то единственное, на что был способен в отсутствии тела и нормально функционирующего энергетического каркаса, обрушился на мой разум. Сейчас, пока здесь еще витали остатки того псевдосознания, которое обеспечивало работу его проекции, оригинал сохранял контроль над ситуацией и нанес удар совсем в иной плоскости. Правда, не слишком точный, он зацепил не только меня, но и сознание слепка Вьерна. Мгновение и мир вокруг потух, затянулся белесой дымкой. Я даже не предполагал, что у Ишмуна может оказаться подобная техника для атаки в состоянии призрачного конструкта, которому по всем правилам было положено распадаться на части. Все, что я сейчас чувствовал, ярость и злость финикийского бога, что океаном разливались вокруг, его неверие в собственный проигрыш и жгучее желание победы, в котором проскальзывали отчетливые нотки реванша. Он напирал на мой разум, отчаянно пытался вклиниться, разорвать его на куски, лишить меня сознания, превратив в бесполезное растение, пусть даже из божественной искры внутри. Я отвечал, парировал удары и наносил свои, обращал в пыль компоненты псевдоразума, за счет которого настоящий Шмун все еще поддерживал связь со своей проекцией, осваивался в новом для себя пространстве. Это Морфей был специалистом по такого рода фокусам, а мне работать в подобной плоскости не приходилось. Тем не менее, у меня получалось. К тому же, в отличие от противника, я располагал настоящим цельным разумом, который априори был крепче той конструкции, что тот использовал в качестве промежуточного узла. В какой-то момент в бой неожиданно вмешался слепок Вьерна. До того он не касался нашего противостояния, лишь наблюдая за схваткой. Теперь же, яростным берсерком набросился на финикийца, стремясь разорвать того на куски. Я присоединился к атаке, обрушил на противника всю свою ярость, вытащил из памяти лица погибших в той первой войне, так и не войдя в пантеон, братьев и сестер, имена которых не стали широко известны смертным, по той причине, что финикийцы оборвали их жизни. Как быстро выяснилось, моя догадка оказалась верна. Во время ментальной схватки было важно не то, сколько у тебя силы, требовались эмоции, яркие, искрящиеся и направленные против врага. Нашей синхронной атаки Ишмун не выдержал. Псевдоразум, через который финикийский бог транслировал свои эмоции, буквально разлетелся в клочья, а в следующую секунду на меня накатило ощущение силы, которое сменилось неожиданным и абсолютно новым чувством. Я не сразу понял, что именно происходит и почему я ощущаю себя крепостью. В буквальном смысле этого слова, каждый камень кладки родовой твердыни Рюриковичей сейчас как будто являлся частью меня, что позволяло чувствовать и видеть все происходящее внутри. Инну, которая до того мерила шагами комнату, а теперь замерла, настороженно оглядываясь по сторонам. Многочисленные образы предков, запечатанные в портреты, гвардейцев, несущих свою службу, парочку, втайне от всех занимающуюся любовью в подсобке кухни. А еще я ощущал безраздельную мощь. Все то, что впитал в себя Ишмун, когда сразил слепок Вьерна, сейчас было под моим контролем. Но эту силу было не удержать. Она вот-вот должна была вырваться, наверняка изрядно повредив зал и перемолов Алексея, который пока еще был жив. Плюс был в том, что теперь я мог управлять этой мощью. Это давало возможность избежать катастрофы. Первой мыслью было направить ее в никуда. Просто ударить чистой мощью по открытому пространству. Если где-то в небе, на ее пути не окажется самолета, то все вовсе обойдется без жертв. Потом родилась куда более интересная идея. Я сконцентрировался, и через мгновение над Кремлем соткалась колоссальная по своим размерам фигура, в точности повторяющая очертания Алексея Рюриковича, а потом над городом прокатился мощный рев. «Склонитесь перед новым императором или умрите!» Голос был напоен силой, сбивал с ног людей, вырывал кустарник, ломал ветви деревьев, раскачивал автомобили. Пожалуй, эффект получился даже слишком мощным. Зато эти слова точно услышала вся Москва. Когда последние капли драконьей силы утекли за пределы кремлевских стен, фигура развеялась, а меня потянуло назад, в ту самую белесую пелену, где мы только что сражались. Оказавшись там, я услышал слабый шепот: «Не дай сгинуть потомкам Вьерна, помоги им!» Затухающий голос точно принадлежал слепку дракона, но что-то ответить я не успел, меня вышвырнуло обратно в собственную оболочку. И вот тут, сознание все-таки не выдержало, я провалился в темноту. Глава 11. Первое, что я услышал, когда пришел в себя, расслабленный вздох Мьёльнира, а потом и ощутил эмоции живого камня. Похоже, спутник всерьез переживал по поводу моего состояния, как и Сандал, которого я чувствовал где-то совсем рядом. Чего это они? Я же римский бог, который снова вырвал победу из рук врага. Ощутив телом постельное белье, приоткрыл глаза и на момент зажмурившись от показавшегося ярким света, рывком перевел себя в сидячее положение, и тут же понял, почему оба спутника была настолько озабочены. Боль скрутила настолько, что казалось, я сейчас попросту взорвусь, а потом груди коснулась девичья ладошка, которая мягко толкнула меня назад. Рухнув затылком на подушку, я хотел было высказать все, что я думаю по поводу такого обращения, но горло лишь издало слабый хрип. Рядом же раздался испуганный голос: «Ой, я тебе больно сделала, да? Прости». Скосив глаза, к своему удивлению обнаружил рядом с постелью Инну, которая смотрела на меня с некоторой тревогой. Попросил Сандала продемонстрировать мне окружающую обстановку, но стоило дракону открыть канал связи, как голову пронзила боль, и спутник сразу же разорвал контакт. Тогда я попробовал более классический подход, снова глянув на девушку, с усилием вытолкнул из себя слова: «Алексей, что с ним?» Смертная слегка нахмурилась: «С ним? Как раз, все в порядке, только...» Замявшись, бросила быстрый взгляд куда-то назад и, понизив громкость голоса, продолжила: «Когда он из того зала вышел, то сказал, что не помнит ничего, а сейчас всем рассказывает, как его алтарь приветствовал, да силой неимоверной наделил». Судя по выражению глаз девы, у нее имелось подозрение на этот счет, надо сказать, весьма обоснованное. Царевич же молодец, сразу понял, что к чему, и сам набросал подходящую историю. Теперь голоса тех, кто твердил про смену династии, будут звучать куда более блекло, если кто-то вообще рискнет высказываться на эту тему. Потому как, судя по истории рода Рюриковичей, таких прецедентов с алтарем еще не бывало. А раз это впервые, то Алексей и правда должен располагать особенной мощью. Понятное дело, на самих голосах во время Земского собора это сказаться формально не должно. Но даже самый тупой помещик из глухой тайги понимает, замена Рюриковичей на кого-то еще – это риск гражданской войны, что само по себе опасно, так как на стороне старой династии окажется немало родов, что встанут под их знамена вместе с гвардией и дружинами, да и Оболенский двинется в одном строю. Но все это в теории решаемые задачи, в отличие от небывало сильного Рюриковича, который заставил всю Москву вздрогнуть во время обретения силы. «Где я?» Долго пролежал, дева открыла рот, чтобы ответить, но заговорить не успела, сбоку послышались шаги, и через пару мгновений в поле зрения появился Оболенский. Мрачно оглядев, покачал головой: «Ты обещал позвать меня на свой третий бой, сиятельство, однако приглашения я не дождался, хотя схватка, как могу видеть, имела место быть». Я дернул губами, пытаясь изобразить улыбку. «Не мой то был бой». Патриций секунду подумал, после чего кивнул: «Значит, то была битва царевича, а ты так, мимо проходил, да под горячую руку попал?» Усмехнувшись в густые усы, понимающе кивнул: «Объяснение принимается, но ты обещал мне славную битву, Василий». Без вот этих надуманных отговорок, Инна посмотрела на князя со странным выражением лица, как будто прикидывала, на самом деле у него такие проблемы с головой или тот ловко притворяется. Потом чуть отступила назад: «Пойду, сообщу брату, что Василий очнулся и пришел в себя. Он просил немедленно ввести его в курс дела. Позвонить или написать она прекрасно могла и отсюда». Видимо, не привыкшая к тесному контакту с Оболенским, дева решила на всякий случай ретироваться. Сам смертный проводил ее взглядом, похоже, дожидаясь, пока та покинет комнату. Потом я ощутил всплеск силы, напоминающий тот, что происходит при установке барьера. Аратибор вытащил из кармана маленькую фляжку и протянул ее мне. Фамильный рецепт. От сердца, можно сказать, отрываю. Руки едва слушались и изрядно дрожали, так что пробку открутил сам князь. Я же забрал у него фляжку и сделал приличный глоток практически чистой амброзии. Потише, Василий. Это мощная штука. Может с непривычки испалить что-то. Забрав у меня емкость, озадаченно взвесил ее в руке. Да ты же отсюда половину выпил. Сейчас должно. Уставившись на меня, задумчиво прищурился. А я понял, что угодил в простейшую ловушку. Смертный, как бы силен он ни был, мог перенести разве что крохотную каплю амброзии, да и то, желательно в сильно разведенном виде. Сейчас же, она лишь самую малость была разбавлена водой. Искра и каркас отреагировали на знакомый напиток так, как ожидалось, немедленно омылись его силой, которая подтолкнула процесс восстановления. Над этим я работал с того самого момента, как ладошка Инны толкнула меня назад в постель. Не делай это, когда римского бога может опрокинуть слабый тычок смертный. Ощутив небольшой прилив сил, я скривил губы в усмешке. Благодарю. Как я посмотрю, ты ее тоже пьешь без особых последствий. Князь, закрутив пробку, засунул фляжку в карман и пожал плечами. Нет такого напитка, который мог бы сломить желудок настоящего кавалергарда. Я покосился в сторону окна, откуда лился дневной свет. Снова глянул на Оболенского. Сколько я пролежал. Князь, который продолжал меня задумчиво разглядывать, пожал плечами. Всю ночь и утро. 10 часов сейчас. Даже не думая о том, чтобы куда-то сорваться. Дарья там вся на нервах. Дивеева, который к ней после ночного светопреставления явился, чтобы верноподданические чувства заверить, едва на месте не прибила. Переживает, девка. Если ты сейчас куда махнешь, вовсе ведь столицу разнесет. В голове сразу же послышался довольный рык сандала. А я говорил, все складывается, кэрэрэрэлом кэрэрэрэлу. Да и рэрэр о коньей свадьбе быть. Следом за ним подключился Мьёльнир, в чьем голосе отчетливо звучали нотки ехидства. А на СС свадьбу обычно пекут большой торт, нас сколько он велик, я чуть поморщился, прогоняя в голове слова Оболенского. 10 часов утра. Могу поспорить, в музее под Стамбулом уже никого нет. Эшмун переместился в резервное убежище, скорее всего расположенное далеко от Османской империи. Хотя, как знать, может и там же. Если хочешь что-то надежно спрятать, укрывай под самым носом у ищущих. Там, где они даже не станут искать. В любом случае, проверить место его размещения за последние годы стоило. Как минимум, должны были остаться отпечатки энергетического фона. Посмотрев на Ратибора, я чуть сдвинул голову на подушке, меняя позицию и угол обзора. Думаю, с Дарьей нам еще предстоит увидеться. Обоим. Нужно, чтобы она отменила твой запрет на визит в Стамбул. Глаза Оболенского блеснули удивлением, и тот вкратчиво уточнил. Собрался в гости к султану. Как ни странно, у меня нашлись силы, чтобы усмехнуться. У меня длинный список адресов, по которым нужно заглянуть. Но, пожалуй, первым и правда станет столица Оттаманской порты. Кавалергард было радостно продемонстрировал зубы, но улыбка почти сразу погасла. Не отпустит она. Земский собор на носу, да и мало ли что там в Истанбуле случится. А вдруг война? У нас и так все едва держится. Прислушавшись к ощущениям внутри собственного тела, я оттолкнулся руками и приподнялся, оперевшись на спинку кровати. Этой ночью все видели силу царевича, да и грань он свою получил. Не зря же Дивеев на аудиенцию к Дарье приполз. Князья поняли, что ветер изменился. Раз даже они сдали назад, остальные тем более притормозят. А вот в Стамбул нам надо. Чем быстрее, тем лучше. Патриций заинтересованно цокнул языком. И когда собираешься вылетать? Не то, чтобы я был против, но хочу напомнить, у тебя еще переговоры с ЦИН вроде как идут, и англичане ждут. Я машинально поморщился. Все было верно, две встречи с монархами других стран, подписание договоров и принятие под свою руку территорий, а еще Ганза, из которой нужно выкачать максимум золота и вынудить признать мой интерес в Данциге. Совсем недавно все это казалось важным. Собственно, оно и сейчас таким оставалось, потому как, к моменту появления в этом мире настоящего противника, я должен быть полностью готов. Что значило, мне потребуются все возможные ресурсы, чтобы обеспечить контроль над территориями. Как выяснилось на примере ЦИН, смертных можно вынудить поверить в условного духа-покровителя. Раз такой фокус прошел в Азии, возможно, получится провернуть его в Европе. Если нет, придумаю что-то еще. К тому же, как говорил Вакх, важно не то, откуда родом дева, а какой формы у нее ягодицы. Вера африканцев, индийцев или инков даст ничуть не меньше силы, чем убежденность в твоем существовании такого же количества европейцев. Основной вопрос, сколько именно времени осталось до контакта. Я действительно не смог детально рассмотреть все, что пытался показать мне слепок Вьерна, но увидел достаточно, чтобы представлять общую картину. И если отталкиваться от нее, то вторжение могло начаться когда угодно. Завтра, через 2 недели, спустя полгода. В теории, незваные гости могли объявиться и спустя 100 лет, но это казалось маловероятным. Чем быстрее я обрету полную силу, разделаюсь с местными противниками и получу доступ к перемещению между мирами, тем лучше. Ты о чем задумался-то? Выбираешь между Стамбулом и Пекином? Я сместил взгляд на Оболенского, в глазах которых виднелась смешливая искорка, и сам слабо улыбнулся. О жизни размышляю, князь. Вот скажи, тебе зачем на самом деле в Стамбул надо? Не город же ты сжигать собрался? Тот сразу помрачнел и отвел взгляд в сторону. Помолчал, потом вернул взгляд на меня. А тебе туда для чего так экстренно понадобилось? Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом, я обозначил легкое движение плечами. Найти кое-кого нужно. До недавних пор он как раз там и был. Сейчас уже скорее всего сбежал, но следы какие-то наверняка остались. Патриций свел брови к переносице. Ненадолго задумался. Потом повел правой рукой. Ну так и мне кое-что проверить требуется. Я когда в гареме том гостил, почувствовал что-то. Как бы тебе сказать, сиятельство, нехорошее. Настолько, что меня после 3 дней загула пробрало. Только вот разобраться не успел. А когда гвардейцы эти появились, не до того уже стало. И вовремя ведь как вылезли, гады. Прям точно, когда нужно. Я озадаченно хмыкнул. А почему Дарье не рассказал? Или Шуйскому с Голицыным? Вас троих никакой гарнизон не удержал бы. Тот неожиданно усмехнулся. Симеон хорош в бою и друг надежный. Если меня или родичей кто зацепит, он на бой встанет и выпотрошит всех, кого надо. Но какое ему дело до порта и ее проблем? Даже если зреет что в том Стамбуле, так это не наше дело, а султана. Пусть сам и разбирается. А коли не видит, что под носом творится, то это уже его проблемы. Принадлежи Стамбул шуйским или будь у них там хотя бы порт, иначе бы расклад сложился. Ну а так, в целом, звучало логично. Конечно, если не учитывать в уравнении такого незначительного факта, как возможность скорого появления мощнейших сущностей, желающих поработить этот мир. Я вспомнил некоторые образы, которые показывал мне энергетический дракон и передернул плечами. Подобной мерзости не позволяли себе даже отступники из числа богов. Что-то мне подсказывало, они о таком и не задумывались. Еще раз оценил состояние своего тела и каркаса. Амброзия помогла ускорить процесс, и сейчас я уже мог двигаться. Но для полного восстановления требовалось время. Как минимум, 2 часа. Жаль, под боком нет Василины. Думаю, тогда я бы очнулся много раньше. Дарфана поблизости не наблюдалось, потому я глянул на Оболенского. Можешь пригласить Алексея? Думаю, надо кое-что обсудить. На лице князя отразилась легкая озабоченность. Так он в Петербург улетел. Как только оклемался, так сразу в аэропорт. Подготовка к собору уже полным ходом идет. Интересно, испугался произошедшего, что-то почувствовал. Все время схватки царевич провалялся без сознания, но это все же был его родовой алтарь. Сознание могло ощутить отголоски событий. А если Рюрикович уловил хотя бы часть образов из памяти копии их предка, то мог вообразить себе массу всего разного. Хотя, возможно, все было проще, и он действительно умчался готовиться к земскому собору. Все же, до утверждения нового императора оставались лишь сутки. А где мой Дарфан? Я вопросительно посмотрел на Патриция, и тот огляделся вокруг. Шагнув в сторону, через несколько секунд вернулся с аппаратом. Разблокировав его, я пролистал перечень уведомлений. Финансы, дипломатические переговоры, вопросы о моем состоянии, отчеты о ситуации в ЦИН и новости про столкновения в Тибете, болот неожиданно обрушились на тех маньчжуров, что еще оставались на их территории. Если судить по докладам Кристины и личной оценке Олега, который успел побывать рядом, вполне эффективно. Вот и сообщение от царевича. Длинное и нескладное, то ли нервничал, то ли спешил, возможно, все вместе, но если коротко передать суть, благодарил за помощь, обещал немедленно поговорить, как только я прилечу в столицу, и предлагал выбрать любую награду, которую пожелаю. Судя по тексту, он не до конца понял, что именно там произошло, но 2 и 2 сложил, осознал, что возникла неведомая угроза, удар которой я принял на себя. Вздохнув, снова посмотрел на Оболенского, возвращаясь к нашей беседе. «Что скажешь по поводу немедленного визита в Стамбул?» Оболенский по очереди крутанул оба кончика усов и подбоченился. «Скажу, что готов в любой момент. Конечно, если Дарья снимет запрет. Но хочу напомнить, совсем скоро Земский собор. Там должна быть вся знать». Я небрежно махнул левой рукой, продолжая держать в правое устройство связи и пролистывая список сообщений. «Туда ведь можно отправить представителя. Вот и слетает кто-то из моих». Князь качнул головой. «Другие не поймут. Ты только князем стал, а уже кусок отцын отхватил. Ливию заберешь вот-вот. У Голицыных, конечно, тоже владения в Африке есть, а долгоруки вовсе в Азии экспансию развивают. Но их предки свои титулы сотни лет назад получили, а ты только недавно. Пошлешь кого-то вместо себя на собор, многие оскорблением это сочтут». Вот теперь я посмотрел на Оболенского с искренним удивлением, таким, что тот машинально проверил свои усы, а потом оглядел мундир. В конце концов вперил в меня вопросительный взгляд и поинтересовался. «Что?» Я же чуть качнул головой. «Действительно думаешь, что после конфликта с Цин найдутся желающие со мной повоевать? Это при условии, что ношу иском долг крови, а новый император и глава рода Рюриковичи мне обязан». Тот досадливо поморщился. «Да не о войне, я говорю. Поставки, контракты, снабжение. Тебе сейчас громадную территорию восстанавливать надо. Рабочие руки, там, предположим, есть. А все остальное, оборудование, техника, не так просто сразу поставить десяток электростанций. И на всякий случай, отказ в контракте, это не повод для войны. Станешь каждый рот вырезать, сам новый император первым и возмутится». В чем-то он был прав. С другой стороны, аргументы, чтобы убедить несогласных промышленников, у меня тоже найдутся. Даже без открытого военного столкновения. Тем более в Азии тоже хватает производителей. Конечно, в ближайшем будущем они все будут загружены. Но что-то подсказывало, у нового правителя Чосана найдется чем помочь союзнику. С этим я как-нибудь разберусь. А сейчас мне нужна пара часов, чтобы прийти в себя. Заодно договорюсь с Дарьей. Ну а потом, летим в Стамбул. Скривив губы в усмешке, добавил, как официальная дипломатическая миссия Российской империи. Судя по выражению лица князя, в мои слова он, если и поверил, то далеко не до конца. Тем не менее откланялся и покинул комнату. Я же откинулся на подушку и на момент прикрыл глаза. Всю последнюю треть нашей беседы Сандал демонстрировал мне картинку, и сейчас я понимал, где находился. В одном из зданий рода Рюриковичей, расположенном поблизости от Кремля. Снаружи его прикрывал активированный и выведенный на полную мощность щит, а за ним держали позиции несколько десятков гвардейцев императорского рода. Судя по всему, угрозу возможного нападения они рассматривали более чем серьезно. На момент мелькнула мысль, что, наверное, стоило их предупредить об отсутствии реальной опасности. Но уже в следующую секунду разум переключился на увиденное в памяти слепка Вьерна. Я успел просмотреть далеко не все, атака застала в самом начале процесса. Тем не менее, уловил достаточно. Не было никаких цепочек миров, которые пересеклись в ходе какого-то великого события. Если верить тем образом, которые я наблюдал, все миры одного типа, как этот, образовывали что-то вроде гигантских скоплений. Что интересно, точкой контакта служила только одна планета, то есть была вероятность наличия где-то в этой вселенной звездных систем, населенных драконами, и планет с гоблинами, и таких же миров, как тот, из которого родом Нейхва. Сообщение от Прохора, к слову, тоже имелось. Докладывал, что они в том же здании и ждут указаний. Впрочем, Сандал и так их благополучно обнаружил. «Что тебе показал Дейрэрэрэкон? Кто собирается сюда в Торвэргнуться?» Рык крылатого спутника отвлек от размышления, и я бросил взгляд на фигуру, зависшую под потолком. А следом объявился и Мьёльнир. «Нам ведь тоже интерес сно». Я чуть подумал, и согласно кивнув, открыл им тот кусочек памяти, где осталось увиденное. Спустя несколько секунд меня захлестнули эмоции удивления, что исходили от обоих спутников. И тут я их прекрасно понимал. Вьерн родился далеко отсюда, стал одним из тех драконьих богов, что смогли прорвать ткань бытия и посещать другие миры. Сначала, само собой, только те, что тоже были населены драконами, где-то встречая себя самого, а в некоторых местах сталкиваясь с абсолютно иной цивилизацией. Как выяснилось, пути развития везде разнились, порой очень сильно. Потом, его мир накрыло сопряжение. Тогда дракон еще не знал, что это такое и не понимал происходящего. Зато отлично осознал угрозу, когда к ним вторглись чужие боги, что несли хаос и смерть, желая обратить драконов рабами, заставив их поклоняться. Но те оказались подготовлены к схватке, пришельцы умылись кровью и почти все пали в битве, а драконы нанесли ответный удар. Что именно происходило потом, я не знал, эта часть воспоминаний оказалась непросмотренной, зато сохранилась масса хаотичных отрывков. Целые миры, превращенные в громадные фермы, где людей выращивали на убой, лишь для того, чтобы те смогли обрести стабильную душу, а потом умереть, отдав свое посмертие ради усиления чьей-то мощи. Громадные дворцы, висящие прямо в межмировом пространстве. Если я правильно понимал ассоциативный ряд, наследие тех самых первых, которым сейчас владели их потомки, заодно получив массу ценных техник, что позволяли свободно перемещаться между мирами и находить дорогу в пустоте, которая окружала пузыри изолированных друг от друга вселенных. Подчиненные миры, которые покорились захватчикам и поклонялись, или другие, те, что даже не подозревали о наличии вторженцев на собственной земле, но в итоге все равно верили в них, под теми или иными именами. Цивилизации, оставшиеся под управлением своих собственных богов, которые принесли клятву верности врагам и отдавали тем большую часть получаемой силы. Миры драконов, завоеванные человеческими богами и наоборот, страдающие гоблины, расы странных существ, которым я не мог даже подобрать название, и самое главное, сопряжение, мощные техники, отличающиеся с точки зрения схем, но всегда воздействующие одинаково, каждая подтягивала к определенной точке все миры, до которых могла достать, облегчая процесс перехода между ними. В обычных условиях, на прорыв тоннеля из одного мира в другой, уходила масса энергии. Использование подобного плетения позволяло сократить расходы силы в десятки раз. Еще конструкт Вьерна показал плавающие в межмировом пространстве осколки разрушенных миров. Основной их части не повезло. Чем более грубой была конкретная техника сопряжения, тем большее число планет подвергалось полному разрушению. Некоторые просто уничтожались, а иные разваливались на множество частей, которые засасывало в пустоту между пузырями миров. Драконы называли все группы человеческих богов домами, а свои собственные отряды – стаями. Но по сути, и первое, и второе являлись пантеонами. Только в данном случае, они сражались за власть и поклонение десятков или сотен миров. Вот по поводу вражеских возможностей конкретики было совсем мало. Понятное дело, подобные сущности должны были набрать колоссальную мощь в процессе экспансии. Но среди образов, которые я успел увидеть, не было тех, где был бы запечатлен процесс сражения или нечто иное, позволяющее оценить их боевой потенциал. Их приблизительное количество, объем ресурсов и все остальные детали тоже были непонятны. Да и никаких объяснений по поводу того, кто такие первые и почему дракон их так назвал, не приводилось. Бездна Фишмун. Влезь он чуть позже, и я бы получил куда больше информации. Конечно, на всякий случай, стоило проверить алтарь Рюриковича еще раз, на тот случай, если какой-то массив данных оказался вшит в сам артефакт. Но надежды на это практически не было. Будь я на месте дракона, не стал бы так рисковать. Слепок Вьерна не так просто заставить показать что-то против его воли. По сути, невозможно. Он скорее погибнет, чем поделится информацией с тем, кого считает врагом. А вот любой артефакт, даже запредельной мощи, смогут взломать. Закончив демонстрацию, я несколько секунд подождал. Поняв, что оба спутника шокированно молчат, потянулся к Дарфану. Раз у меня есть еще 2 часа, самое время разобраться с текущими делами. Стоило взять аппарат в руки, как тот сразу же завибрировал. Дарья, значит, начну я со златокудрой валькирии. Приняв вызов, я поднес трубку к уху и уверенным тоном произнес: нам с Оболенским срочно нужно в Стамбул. Глава 12. Момент стояла тишина. Потом раздался тяжелый вдох, в котором слышались отблески гнева. То есть больше тебе нечего мне сказать, что произошло в Кремле? Откуда взялась эта громадная фигура над городом? С кем ты сражался? На секунду замолчав, втянула в себя воздух и сразу же продолжила. «И какой тебе сейчас Стамбул?» Алексей сказал, «Ты там едва дышал, а той лесной распутницы в этот раз рядом нет. Лежи и отдыхай, никаких вояжей». Я ошеломленно кашлянул, слыша, как ехидно хохочет Сандал. Само собой, я ожидал вопросов, но не такого шквального напора и фраз, которые звучали едва ли не в приказном порядке. «Тебе не кажется, что ты немного переходишь границу?» Вопрос заставил деву возмущенно фыркнуть. «У меня такой же вопрос к тебе. Не считаешь, что нужно объяснить, какого беса там случилось, перед тем, как требовать от меня поездки в Стамбул?» Хмыкнув, я с иронией парировал. «От тебя нужно только снятие запрета для Оболенского. Но если откажешься, то ничего страшного. Полечу туда сам, в качестве частного лица». Собеседница аж задохнулась от возмущения. «Да как ты?» Алексей сказал, «Тебе едва ли не весь каркас в фарш перемололо, а в алтаре больше не чувствуется той силы, что была». Он пробовал начать процедуру обретения грани и ничего не откликнулось. «С кем ты там сражался?» Зал в таком состоянии, как будто бились Оболенский с Шуйским, а Голицын их пытался разнять. Боюсь, если бы ситуация обстояла именно так, помещение оказалось разрушено куда сильнее. Хотя, я не видел его после боя. Возможно, там и правда мало что осталось. Вот о проблеме получения родовой способности, я даже не подумал. Тут все зависело от ситуации. Если необходимые плетения были заложены в сам алтарь, а слепок верно лишь обеспечивал контроль, то все можно было исправить. В противоположном же случае Рюриковичи лишатся уникальной грани своего дара. Алексей и Дарья с Инной станут последними ее обладателями. Внутри ворохнулся гнев. Инстинкты Бога, которые столетиями закреплялись в сознании, не могли в одночасье пропасть. И сейчас они требовали ответить жестко и с напором, чтобы дать понять, не стоит разговаривать со мной в таком тоне. С другой стороны, Оболенский и Сандал могли быть правы в своих предположениях. К тому же, сейчас Дарья, по сути, была вторым лицом рода Рюриковичей, если смотреть на ситуацию формально, а негласно, власти у нее точно было не меньше, чем у Алексея. Да и копия Вьерона просила позаботиться о потомках оригинала. «Хочешь знать, что произошло? В алтаре оказалась копия вашего предка, оставленная им для присмотра за потомками. Он и помогал обрести грань тем членам рода, что были способны пережить процедуру. С ним я не сражался, ваш предок оказался на удивление сообразительным. Настолько, что даже его слепок желал лишь договориться со мной. Но в ситуацию вмешалась третья сторона». Сделав короткую паузу, продолжил. «Как итог, то, что оставил ваш предок, уничтожено. Сможет ли алтарь обеспечить появление грани у новых Рюриковичей, еще предстоит проверить. А в Стамбул мне нужно, чтобы отыскать того, кто вмешался в переговоры». Смертная ошарашенно вздохнула и пару секунд помолчав, уточнила. «Хочешь сказать, на нас напала атаманская порта?» Я недовольно скрипнул зубами. «Хочу сказать, что враг находился в Стамбуле. Не думаю, что султан был в курсе его присутствия. Хотя, как знать, в голове сразу же пронеслись слова Ишмуна про уцелевшего основателя, который собирается уничтожить весь мир. Потом всплыло воспоминание о заражении, которое распространяли хранилища душ. Потому, я практически сразу заговорил снова. А еще, вам с Алексеем стоит держать армию в полной боевой готовности и срочно искать одаренных, которые умеют работать с душами». В трубке раздался удивленный голос. «С душами? Я же поморщился. Иногда забываю, что она не член свиты, да и вообще не в курсе истинной ситуации, с жизненной сутью людей. И еще момент, ты подумала про духа покровителя? Тот, кого все считали патриархом, больше не станет являться за убийцами Рюриковичей». Дева насмешливо фыркнула. «А этот твой Меркурий, хочешь сказать, будет мстить?» Мои губы разошлись в усмешке. «О, ты даже не представляешь, на что может быть способен Меркурий, особенно, если его разозлить». Собеседница тихо хмыкнула, после чего осторожно поинтересовалась. «Так ты это серьезно? Он что, правда существует?» Мгновение я поколебался, определяясь с вариантом следующего хода, но быстро определился. «Давай мы сначала доберемся до Стамбула и все там решим, потом навестим франков в Версале. Надеюсь, у империи есть с ними хотя бы один нерешенный вопрос, что требовал бы нашего посольства. А когда вернемся, то обо всем поговорим, с тобой и Алексеем, настолько детально, насколько это возможно». Обсуждать реальную ситуацию по Дарфану казалось не слишком логичным решением. Такие вещи оптимально проговаривать с глазу на глаз. Тем более, При личном контакте я смогу наблюдать за реакцией девы и оттенками ее разума. Но завтра ведь собор. В голосе еще чувствовалась легкая неуверенность, но Рубикон был пройден. Точно так же, как когда-то Цезарем, что решил свергнуть республику. И здорово удивился, когда против него, в теле аватара, выступил сам Марс. Надо ли говорить, что у потенциального диктатора не оставалось ни единого шанса. Я отправлю представителя. А Боленский, думаю, тоже кого-то пошлет. А вот в Стамбул, нам желательно прибыть, как официальным лицам Российской империи. К счастью, она не стала спрашивать, почему. Все и так было очевидно. Если османы узнают о визите Боленского, то вполне вероятно, нам придется втянуться в бои еще где-то в районе границы. Или сразу после того, как окажемся в их столице. Чуть поколебавшись, смертная осторожно уточнила: «Ты уверен, что достаточно восстановился? Я только что дал намек на реальное существование мощной силы, благодаря которой род Эфиевых сокрушил империю Цин. А царевна спрашивала о моем состоянии. В иной ситуации для какого-то условного смертного, это возможно было бы приятно. Но у нее сейчас земский собор на носу. И не всегда предсказуемый брат, окружение которого явно не всегда работало во благо рода Рюриковичей. Через пару часов буду в состоянии выдвигаться. За это время нужно связаться с османскими дипломатами и сообщить им о скором визите нашей миссии». Та недовольна, но все же утвердительно угукнула. А я добавил: «Еще один момент, ты бы присмотрелась к советникам брата. Кто-то из них настойчиво продвигал идею, что я хочу сам обосноваться на престоле. Весьма убедительно, надо сказать». Дарья секунду помолчала, потом тихо вздохнула. «Есть там такие, но все давно под наблюдением. Как только перейдут черту, отправятся в темницу». На этом содержательная часть разговора была завершена. Царевна лишь попыталась еще раз выяснить, с кем именно я сошелся в схватке и что вообще произошло, но поняв, что услышит ответы только после моего возвращения, раздраженно попрощалась. Дальше настала пора звонков членам свиты. Я решил, что не стоит мне одному ломать голову над тем, как выстроить систему самоуправления, а потому приказал им собрать общий совет и подумать, каким образом распределить между собой полномочия, чтобы все могли работать максимально продуктивно. Отдельно уточнил, что с точки зрения будущего пантеона, они остаются равны. Но вот в бюрократическом плане, кому-то точно придется занять более низшие положения, чем остальные. И ничего страшного в этом нет. Конечно, на совете будет не хватать Прохора. Несмотря на изменение планов, отправлять его обратно во Владивосток я пока не собирался. Мало ли, вдруг все же придется заняться блокировкой хранилищ душ. Да и кто знает, какие сюрпризы могут ожидать нас в Стамбуле. Что касается подписания договора с Цин, я попросил передвинуть его так, чтобы у меня было хотя 2-3 свободных дня, либо предложить в качестве подписанта кого-то еще, например того же Измайлова. Сейчас он управлял всеми землями рода Афеевых, так что с формальной точки зрения являлся человеком из моего ближнего круга. Вот с монархом Великобритании я планировал увидеться сразу после визита в Версаль, все равно буду рядом. Оливия, это все же еще несколько миллионов человек, готовых поверить в духа покровителя Меркурия. И пусть они об этом еще не догадываются, но все должно произойти быстро. Разработкой планов по этому поводу занималось крыло Кристины. Ее свитские работали и над планами продвижения образа Меркурия в Российской империи, и над тем, как его преподнести во всех иных странах. Заодно я поручил им разделить между собой сферы ответственности и окончательно определиться с именами, да выбрать так, чтобы они сами называли себя в мыслях, полностью отождествляя с тем именем, которое слышат неофиты. Иначе, никакого смысла от всех этих действий не будет. С каждым пришлось говорить отдельно. Любой иной приказ я мог передать через кого-то одного, но в данном случае, подобная схема означала бы явный фаворитизм, чего хотелось избежать. Когда закончил, энергетическая структура практически восстановилась, а я потратил 20 минут, чтобы добраться до Кремля и еще раз осмотреть алтарь. Против ожидания, никаких проблем с этим не возникло. Одно сообщение Алексею, и гвардия получила приказ меня пропустить, а Инна отправилась в качестве сопровождающей, которая разблокировала проход. Выглядел зал и правда не слишком лицеприятно. Внешний слой каменной кладки полностью обратился в крошево, которое толстым слоем покрывало пол. В стенах вовсе виднелись выбоины, а из десятка осветительных артефактов в рабочем состоянии остался только один. Единственным, что полностью сохранило свой внешний вид, стал сам алтарь. Что интересно, на этот раз, мне даже не потребовалась помощь одного из Рюриковичей, чтобы проверить артефакт. Несмотря на то, что большая часть трофейной силы ушла вхолостую, расплескавшись по Москве, какой-то небольшой процент все-таки впитался в мою энергетическую структуру. И судя по всему, для стража, что до сих пор находился внутри, я был кем-то вроде отдаленного родича Рюриковичей, с каплей их силы внутри. Потому защита меня спокойно пропустила. А дальше уже постарался Мьёльнир, который за несколько минут смог разобраться с внутренней системой огромного артефакта и выложил мне результат, оказавшийся не слишком радостным. Никаких плетений, которые были бы связаны с перестройкой дара, внутри не хранилось. Судя по всему, они и правда были завязаны на копию Вьерна. А дракон не предполагал, что может возникнуть ситуация, когда его слепок будет уничтожен, а сам алтарь при этом останется цел. Этот простой факт означал наступление тяжелых времен для Рюриковичей. Когда последние из троицы, обладающие гранью, погибнут, у императорского рода исчезнет главный козырь. Боюсь, в таком случае, надолго у власти они не задержатся. С другой стороны, никто не мешал мне более детально разобраться с их даром, когда представится такой случай и будет свободное время. В конце концов, это обычные смертные, а я новый верховный бог этого мира, способный наделить их силой, возможно даже большей, чем та, что у них была до того. Само собой, никаких воспоминаний, образов или записей, связанных с происходящим за пределами этого мира, тоже не обнаружилось. Жаль, когда мы возвращались обратно, Сандал показал картину из гостиной дома, где мы остановились, и я невольно ускорил шаг, настолько, что буквально влетел в помещение, а потом замер напротив улыбающейся Найхвы. Стоило золотоволосой увидеть выражение моего лица, как веселье чуть померкло, а я указал взглядом на стаю рыбок, что синхронно носились внутри громадного аквариума, принимая вид то одной, то другой фигуры. Сам фокус не был чем-то из ряда вон выходящим, но для его реализации дева использовала божественную силу, иной у нее просто не имелось, а необычную энергию легко могли уловить артефакты наблюдения или гвардейцы Рюриковичей. Найхва, смотря на меня с некоторым непониманием, объяснила: «Мне стало скучно, а так хоть какое-то веселье». Хотела сказать что-то еще, но поняв, что на нее сейчас рявкнут, наморщила лоб: «Все-все, прекращаю». Через момент рыбки и правда разошлись в разные стороны, но в следующую секунду собрались в слово «корм», а спустя еще несколько секунд образовали целую фразу «много корма». Я глянул на дочь океанского бога, и та пожала плечами. Что, это они уже сами. Быстрый взгляд на аквариум, к которому добавилось немного силы, подтвердил опасения. Она наделила каждого обитателя громадной емкости псевдоразумом, не слишком мощным, но достаточным для размышления о базовых потребностях. Более того, юная богиня еще и заложила туда знание языка. Стоящий около выхода гвардеец, округлившимися глазами смотрел на рыбок, которые продолжали требовать срочной кормежки. А я с укоризной посмотрел на деву, окружив нас барьером, произнес: «Не делай так больше, лишнее внимание сейчас ни к чему». Та нахмурилась, а я перевел взгляд на Гефера: «А тебе стоит за ней присматривать и предупреждать об опасности таких развлечений». Титан, который стоял рядом с Найхвой, пренебрежительно махнул рукой. Я ей сказал, что это может привлечь угрозу, но потом она спросила, со стороны Ковай тут крыть мне было нечем, не этих же слабых смертных опасаться. Задержав на нем взгляд, я иронично хмыкнул: «Ночью я схлестнулся с проекцией финикийского бога, к которому мы сейчас полетим. Где-то рядом может сновать основатель, чья сила скорее всего близка к божественной. Неизвестно, сколько еще рядом подобных личностей. Не говоря о том, что в доме князь Оболенский, который запросто все может почувствовать». Племянник Кроноса на момент смешался, а вот Найхва сделала шаг вперед. «Твой приятель смертный удалился. Сказал, что ему нужно заглянуть в одно место. Обещал вернуться к тому времени, на которое вы договорились». Я немедленно обратился к Сандалу, и тот подтвердил, что Оболенского тут нет. Правда, точное время мы с Патрицием не обсуждали. Все, что по этому поводу было произнесено, фраза о двух часах, что требовались мне для отдыха, до истечения которых оставались какие-то 5 минут. Князь и правда явился через это время, даже на десяток секунд раньше. Мне как раз хватило этих моментов, чтобы объяснить всем задачу и коротко изложить историю схватки с проекцией Эшмуна в Кремле. Дарья все-таки смогла организовать повод для срочного визита официальной делегации, обсуждения пограничного вопроса. Намекнула, что Рюриковичи готовы его урегулировать и отправляют дипломатов для предварительных консультаций. В этот раз пришлось лететь дипломатическим бортом, негоже заявляться на переговоры под пологом невидимости и на костяных драконах. К тому же, я почему-то был уверен, что центр Стамбула, где находился интересующий меня музейный комплекс, защищен ничуть не хуже Пекина. Пусть князья и утверждали, что в столице Османской империи почти нет древней силы, но для выстраивания эффективной системы обнаружения не требуется старая мощь. Хватит и артефактов, созданных сильными одаренными, которые по рангу равны Оболенскому. К тому же, защита самого музея такова, что пробиваться через нее можно долго. Проще использовать обходной путь, уверен, у султана имеется ключ, который легко откроет проход внутрь. В конце концов, это его земля. Даже если за первой линией обороны имелся еще один периметр, созданный уже самим Эшмуном, будет проще разобраться только с ним, чем ломать всю защиту. Небольшой проблемой было то, что я пока не представлял, как именно все это провернуть. Но с этим вопросом придется разбираться на месте, иных вариантов не было. Хотя, кое-какие теории я принялся набрасывать уже сейчас. Тем более от Кристины поступили документы с информацией, как о правителе Османской империи, так и о его ближайшем окружении. Когда самолет Министерства иностранных дел уже набрал высоту и выровнялся, к моему креслу неожиданно подошел Оболенский. Бухнувшись в кресло через проход, бросил взгляд в сторону Найхвы, которая до сих пор старательно изображала обиду на меня. Потом повернул голову вправо, сфокусировав внимание на моей персоне. «Ты вроде сейчас тесно в дела Рюриковичей влез, сиятельство. Вот я и хотел спросить, что думаешь по поводу Иоанна?» Отвлекшись от своих размышлений, я непонимающе нахмурил брови и ответил вопросом на вопрос. «Он разве не вернулся с севера?» Патриций отрицательно качнул головой. «Так там и сидит. Вроде даже собор планирует пропустить. Мол, претензий на престол у него нет, кандидатуру Алексея поддерживает, а чтобы не было кривотолков, что он народ как-то подбивает, останется на месте». Странно. Гражданской войной больше не пахло. Обвинений в адрес Иоанна никто не выдвигал. Чего ему опасаться? Или наоборот, с какой целью оставаться на севере, в окружении небольшого количества лояльных себе людей? Может ли Рюрикович быть в курсе реального положения дел? Вдруг он на связи с кем-то из тех, кто уже присмотрел себе этот мир в качестве куска аппетитного пирога? Как только Алексей станет императором и главой рода, Иоанна нужно призвать в столицу. Если не подчиниться, привести силой. Хотел добавить, что до того, было бы неплохо присмотреть за обоими членами императорского рода, которые сейчас являлись нашими союзниками. Но сын Оболенского сейчас и так постоянно находился рядом с Алексеем. Более серьезную защиту представить себе было сложно. Разве что самого князя. Смертный подкрутил усы и кивнул. Так-то оно так, но не нравится мне это все. С чего ему в лютом холоде зад морозить, если не замышляет ничего? Нет в том смысла. Тут я бы полностью согласен. Хотя, как знать, что творилось в голове смертного? Некоторые склонны видеть заговоры и угрозы на самом ровном месте. Если этот из подобных, то хорошо, что у него нет ни единого шанса занять престол. Остаток полета мы провели, перекидываясь фразами и пытаясь вызнать, что каждому из нас требуется в Стамбуле. Как выяснилось, князю был нужен доступ в подвалы султанского гарема. Правда, что именно он там почувствовал, Патриций так и не признался. Впрочем, я тоже не стал рассказывать, чем меня заинтересовал Османский исторический музей, лишь обозначил тот в качестве цели. Несмотря на все мои опасения, полет прошел в режиме полного спокойствия. Никаких открывающихся на нашем пути порталов, чужих истребителей или энергетических конструктов. Даже ПВО не попыталось сбить, а стоило нам приземлиться, как выяснилось, что османы всерьез постарались ради этой встречи. Похоже, им тоже было важно закрыть пограничный спор, к первому контакту они подошли со всей ответственностью. Выреженные в национальные костюмы прекрасные девы, грохочущий оркестр, строй воинов в парадном облачении и встречающая делегация из пары гражданских в сопровождении военного. Я двинулся вниз по ступеням трапа, а когда достиг земли, сандал показал, как из прохода появился Оболенский, что принялся с интересом озираться по сторонам. Через пару мгновений стройная музыка оркестра сломалась, наполнившись фальшью. Потом и вовсе затихла. Двое османов в гражданских костюмах синхронно шагнули назад, а военный опустил руку на рукоять меча, с таким лицом, как будто ему сейчас предстояло принять последний бой. Какой-то юноша из обслуги аэропорта вовсе бросился бежать, и судя по лицам встречающих, добрая их половина была бы рада последовать за ним. Не показывая, что заметил их ошеломление, я приблизился к военному, который стоял на месте, не отрывая взгляда от Ратибора, который довольно скалил зубы. Остановившись в метре от османа, озвучил статус, полученный на время этого визита. Его сиятельство Василий Афеев, полномочный представитель Российской империи рода Рюриковичей, а позади его сиятельство Ратибор Оболенский, тоже полномочный представитель Российской империи рода Рюриковичей. Хочу вас заверить, мы прибыли исключительно с мирной миссией. Тот опустил взгляд на меня и вроде хотел что-то сказать, потом медленно обернулся назад и, неспешно подняв руку, указал ввысь, выдавливая из себя слова. Возможно, я приму ваши слова на веру, князь Афеев, но попробуйте объяснить это ей. Глава 13. Я поднял взгляд и увидел стремительно приближающееся облако ярко-оранжевых искорок, внутри которого угадывалось человеческий силуэт. Оглянулся на Оболенского. Тот на момент застыл посреди трапа, всматриваясь в приближающийся силуэт, задумчиво подкрутил левый ус, потом бросил взгляд на меня и продолжил спускаться. Появившийся за ним Прохор, увидев фигуру, потянулся было к рукояти меча, но увидев, что остальные никакой подготовки к бою не демонстрируют, отдернул руку и двинулся дальше. Следом вышли и Гефер с Найхвой. Их реакцию я рассмотреть уже не успел. Оранжевое облако спикировало вниз и, врезавшись в покрытие, рассыпалось, открывая взгляду фигуру женщины, вооруженной парой артефакторных сабель. Строй встречавших нас солдат окончательно сломался, не меньше трети предпочло покинуть свои места и удалиться чуть дальше от места предполагаемого конфликта. Кто-то из музыкантов с грохотом уронил инструмент, а женщина, откинув назад длинные черные волосы и, не обращая ни на кого внимания, уверенно зашагала прямо к князю. Причудливые узоры на ее свободной рубашке ярко сверкали, глаза полыхали гневом, а пальцы обеих рук лежали на рукоятках сабель. Когда она пронеслась мимо меня, обдав волной силы, я ждал, что сейчас около самолета развернется настоящая схватка. Османка хоть и уступала Ратибору по своей мощи, но тоже перешагнула ранг великого мастера. И судя по тому, что я видел, могла создать князю некоторые проблемы, особенно, если он не захочет разносить в клочья весь аэропорт и постарается сдерживаться. Но произошло неожиданное. Когда османка приблизилась, князь, что до того крутил усы, внимательно всматриваясь в приближающуюся женщину, внезапно рухнул на одно колено. Местный военный, что так и стоял напротив меня, пораженно охнул, да и сама неизвестная подобного явно не ожидала. Замерев на месте, впилась взглядом в лицо Оболенского. Тот ответил полным раскаяния взглядом и начала говорить: «Наконец-то, я прилетел к тебе, прекрасная Денис. Добрался, несмотря на все препоны, что устроила нам судьба. Не испугался гнева султана и возможной войны. Все ради нашей любви, Дина». Сандал, который до того с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой, расхохотался, а сама одаренная оторопела уставилась на князя. «Ради нашей любви, прилетел тебе напомнить, кого поймали в гареме султана. И это после всего, что ты мне обещал, после всех слов, что сказал той ночью». Оболенский покаянно опустил взгляд, но я успел заметить, как блеснули глаза Патриция, то ли иронией, то ли и правда вспомнил ту ночь, хотя, я сомневаюсь, что его разум сейчас вытаскивал из памяти их разговоры. Скорее уже речь шла о совсем иных образах. Наутро понял я, что нет шансов у нашей любви, и как мог пытался заглушить горе, но до сегодняшнего дня ничто так и не смогло затушить этот пожар. У женщины явно имелись возражения, но Оболенский ее опередил. Так и оставаясь на одном колене, вновь поднял взгляд, смотря ей в глаза. «Станешь ли ты моей женой, Денис, согласишься быть спутницей великого воина?» Тут даже меня пробрало, разум разрывался между смехом и полнейшим изумлением. Представить себе Оболенского в роли женатого человека было, мягко говоря, сложно. Глаза османки изрядно округлились, а сама она вдруг попятилась назад, открыла рот, закрыла, судорожно оглянулась по сторонам, как будто ожидая, что некто вот-вот объявит о шутке, а потом попросту окуталась все тем же оранжевым облаком и молнией рванула вверх. Спустя несколько мгновений, яркое пятно скрылось за ближайшими зданиями, а вставший Ратибор отряхнул колени и, приблизившись, развел руками. «Не везет мне с женщинами, сиятельство. Вот никак, сами улетают, стоит замуж позвать». Лицо у него было показательно грустное, но вот глаза светились довольством от ловкого решения ситуации. «Мне же оставалось только повернуться к встречающей нас делегации и сделать вид, что все в порядке. Мол, у нас каждый раз так, после приземления, к князю слетаются окутанные силой незнакомки, а он делает предложение руки и сердца. А если бы СС сказала «да», неразумно». Мьёльнир озвучил свою позицию, и я мысленно согласился. Ответь турчанка положительно, и наша дипломатическая миссия внезапно обрела бы несколько иной смысл. Военный, что по-прежнему стоял напротив, покосился на солдат, из которых снова пытались сформировать строй, и последовал моему примеру, попытался придать своему лицу вид полной невозмутимости. Кудрит Шентюрк, из Стамбула Гасы Оттаманской порты. Рад приветствовать вас, господа послы. Я попытался вспомнить статус его должности, а стоящий рядом Оболенский едва слышно шепнул: командир городского гарнизона. Гражданские, которые при виде Ратибора и приближающейся османской женщины поспешили ретироваться, теперь возвращались, а слева от меня остановилась Нейхва. Сложив руки под грудью, возмущенно поинтересовалась: когда ты тоже научишь меня так летать? Взгляд был устремлен в ту сторону города, где скрылась Денис. Зато внимание встречающего нас офицера полностью сконцентрировалось на деве, после чего переключилось на подошедшего Гефера. Я же ощутил явственные признаки работы дара, осман пытался оценить их силу, и судя по его поднявшимся бровям, смог что-то уловить. Оболенский крутнул правый ус и сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. И вот так вы встречаете гостей, музыканты разбивают инструменты, солдаты разбегаются. Вы решили начать нашу дипломатическую миссию скандалом и оскорблением? Турок побледнел, а двое его спутников, что были одеты в гражданское, услышав слова князя, решили обеспокоиться делами тех самых музыкантов, и, развернувшись, устремились прочь от нас. Я же, пользуясь моментом, прошептал Нейхве, что ей стоит сохранять молчание, а военный, который разом забыл об интересе к Титану и юной богине, принялся выдавливать из себя слова: от имени Оттаманской порты я приношу свои извинения. Поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы ваше посольство прошло исключительно в комфортной обстановке. Прилетевший со мной патриций обвел взглядом виднеющиеся вдалеке городские кварталы, усмехнулся: это правильно, а потому, отвези-ка ты нас в ресторан, мой друг, голодны мы после полета. Да и вино, я слышал, у вас тут неплохое. Офицер замялся, с легкой растерянностью оглянулся на своих коллег, которые все еще суетились около музыкантов. По протоколу сейчас. Ратибор взмахнул рукой, прерывая его: сам видишь, что стало с твоим протоколом, Агасы. Посольство желает в ресторан, немедленно. Тот пару секунд подумал, потом тяжело вздохнул и кивнул: все для наших дорогих гостей, извольте проследовать к машинам. Спустя несколько минут мы уже выехали на городские улицы, благополучно уместившись внутри салона длинного лимузина. Сам офицер занял место в одной из машин сопровождения, а никто из пары чиновников к нам так и не сунулся. Потому внутри мы были одни. Мьёльнир сразу же изолировал артефакты наблюдения, которыми была напичкана машина. Я же окружил всю нашу компанию защитным барьером, после чего посмотрел на Нейхву. Не надо привлекать к себе лишнее внимание. Если я к тебе не обращаюсь, то лучше просто стоять и молчать. Та обиженно надула губы. Скучно. Ежа танцевать не учи, дома не разрушай, наводнение не устраивай, с рыбами не играй, мужчин не соблазняй. Чем мне заниматься? Я чуть прищурился. А когда это ты собиралась устроить наводнение? Напомнишь? Та тихо ойкнула и повела взглядом в сторону окна. Рядом же послышался гулкий бас Оболенского. Что же ты, сиятельство, такую даму и к мужчинам не подпускаешь? Заскучает бедняжка, затомится, а потом Стамбул водой смоет. Самое обидное, что ведь все свалит на меня. Разжалуют, да в башню снова сошлют. Повернувшись, закончил свою мысль: давай-ка, во имя предотвращения войны, моего заточения и целого города, я ее развлеку. Город покажу, места всякие интересные. Нейхва упорно смотрела в окно, но глаза, в которых загорелся интерес, то и дело косили в нашу сторону. Я же качнул головой. Она под моей личной ответственностью, Ратибор. А это значит, никаких частных прогулок по Стамбулу в твоей компании. Патриций сделал дело на возмущенное лицо. Ты так говоришь, как будто с ней плохое что-то случиться может. Чтобы я и обидел даму, посрамил честь кавалергарда, да никогда такого не станется. Впрочем, продолжать дискуссию он не стал, тоже уставился в окно, как и раздраженно цокнувшая языком Нейхва. Океанской богине требовалось срочно заняться. Чем быстрее, тем лучше. Иначе от своей скуки она рано или поздно что-то выкинет. Настолько суровая, что подставит нас всех под удар. Но конкретный план ее развития я решил отложить на потом, а пока переключился на зрение Сандала, который уже добрался до нужного музейного комплекса и кружил над ним, наблюдая за ситуацией. Как только дракон оказался на месте, я снова использовал поисковое плетение, заложив в него тот же самый отпечаток силы, что применял раньше. Все оказалось вполне предсказуемо. Нить, что вела к мощному подземному сооружению, исчезла. Еще одна попытка, с использованием фонового следа энергии самого Ишмуна, тоже результатов не принесла. Если он и был где-то в относительной близости, то надежно укрывался от подобного рода техник. Внутрь музея я собирался проникнуть в любом случае. Требовалось своими глазами оценить место, где так долго пробыл финикийский бог. Вполне вероятно, отыщутся какие-то еще следы. Можно чистить энергетический фон сколь угодно тщательно, но убрать последствия долгого пребывания на одном и том же месте не так просто. Особенно, если ищущий ничуть не уступает тебе по силе. Вот поиск самого Ишмуна займет какое-то время. Хотя, погодите-ка, он сказал, что Виконта Ли до сих пор у него. Скорее всего, даже невредимый, сомневаюсь, что в противном случае у финикийца получалось бы копировать его энергетический каркас. Тогда, сразу после боя, я был взбудоражен, слишком много всего навалилось разом. Скопления миров, расы, иномирные боги, пантеоны, что правят сотнями отдельных планет, накапливая колоссальную мощь, не говоря уже об угрозе со стороны уцелевшего основателя. Все это создавало ощущение острой нехватки времени, будоражило разум и мешало думать. Даже боги, при определенных обстоятельствах способны волноваться. Сейчас же, мысль использовать франкского патриция, казалась почти идеальной. Потому я потянул из кармана Дарфан и, отыскав нужный контакт, позвонил Наталье Волконской. Пожилая смертная ответила сразу же, а услышав мою просьбу, изрядно удивилась. Тем не менее, согласилась оказать услугу, доверенные люди рода Волконских, которые имелись в королевстве франков, найдут способ достать кровь родителей Виконта так, чтобы это не вызвало подозрений. Куда надежнее было отправить кого-то из моей свиты. Но боюсь, они бы оказались слишком приметными. И если самих франков еще можно как-то обвести вокруг пальца, то с соглядатаями самого Ишмуна так просто не получилось бы. Он наверняка заметит, если кто-то из моих людей вступит в контакт с семьей Элье. А вот с Волконскими, будет не до конца понятно, для чего именно им понадобилась кровь. В конце концов, у князя Ладимира были свои собственные причины интересоваться родом Виконта. Я же ограничить отправкой в качестве наблюдателя призрачного конструкта. Тем более, мы сейчас относительно недалеко от земель франков. Когда я прервал звонок, заметил на себе заинтересованный взгляд Оболенского, который немедленно уточнил: «Зачем тебе кровь этих бедолаг? Их и так, в чем только не обвиняли. А ты хочешь, в буквальном смысле, крови из них нацедить?» Я ответил сдержанной усмешкой. «Пригодится, чтобы отыскать их сына». Патриций сразу же стал серьезнее. Подобрался на сиденье, приняв представительный вид. «Он еще жив?» Я пожал плечами. «Хотелось бы в это верить. Если найдем его, то отыщем и того, кто все это организовал».